«Всякое в жизни случается, Конни», — говорила она часто, — «и не ко всему нас будут готовить заранее, понимаешь? Чудовище не спросит у тебя, можно ли напасть сейчас или стоит обождать, и какой-нибудь урод, который с виду кажется приятным парнем, а на деле попросит тебя сесть к нему в машину, потому что у него там прелестный щенок, он как раз благодарен тем взрослым, которые говорят: «Эй, моя дочка еще слишком мала для таких передач», так что не вижу ничего дурного в паре тройки страшных сказок, они учат кое-чему важному, например, бояться. Конни в такие вечера частенько подбегала к банке, снимала смешную тяжелую крышку медвежью голову и осторожно ставила на стол, боясь разбить, думала, что в темном коридоре за спиной укрылись все самые страшные монстры в мире, и спасение было только в двух островках спокойствия, здесь, возле банки с печеньем, и в большом бабулином кресле напротив телевизора. В 14 она узнала, что кресло было дедушкиным, и что в нем он когда-то умер от сердечной недостаточности, но Конни его совсем не помнила, она была еще очень маленькой, когда это случилось. В печенье, которое готовила бабушка, были крупные куски шоколада, все в раз взять из банки было нельзя, так приучили с детства, потому Конни всегда с сомнением смотрела на свой улов, два или три печенья в маленьких руках, обожженных крапивой, теперь не было ни скатерти, ни банки, остались только пустота и тишина. Бабулина мебель перестала быть блестящей и начищенной, кухня не благоухала ароматами тех блюд, что она готовила, и все вокруг стало старым и ненужным, брошенным, как покойник, разворошенный в своей могиле. У Конни за спиной кашлянули, и она встрепенулась. «Привет!» Тейлор неторопливо прошел в кухню и сел напротив, положил локти на стол, осмотрелся. За его спиной на плите тихо позвякивал крышкой старый чайник. «Привет!» Конни устало потянулась и состряпала невозмутимое выражение лица. Она называла его «оставь меня в покое по-хорошему». «Ну», Тейлор немного помолчал. «Ты как?» Странно спросил, будто у нее что-то случилось, или он пытался узнать о ней что-то большее за внешним безразличием. Конни пожала плечами. «В порядке. Может быть иначе? Ты не веселая сегодня», осторожно заметил он. «Сидела в стороне, и я просто подумал, вдруг есть причины». Конни покачала головой, удобнее сев на стуле. «Толком никаких». «Так», она поморщилась, небольшая запара дома. «Вот как? Ага. Расскажешь?» Конни вздохнула, задумчиво провела ладонью по столу. Ему не хватало лака. Бабушка всегда натирала его воском. Здесь вообще не доставало ее взгляда, ее руки, ее присутствие. Конни не хотела говорить об этом и о дяде, о том, что реально волновало, и сказала: «Собака из дома сбежала. Вот и думаю, как сейчас она, где? Нашли ее или пока что нет?» «Ясно». Тейлор замялся. «Дурак, надо было все начать по-другому», подумал он, но начинать было уже поздно. «Кофе хочешь?» Он встал и подошел к старенькой кофемашине возле раковины. «Нет, спасибо». Конни хотела кофе, но не с ним. «Капучино?» Тейлор щелкнул пальцами. «Или латте?» Конни вздохнула. Он ее совсем не слушал. Смотрел на нее, но не видел. «Как с таким говорить?» «Как с маленьким ребенком?» «Конечно. Взрослым людям говоришь «нет», и они отваливают. Ты не сваришь здесь ничего, кроме простого черного кофе», заметила она. «Эта старушка сломана и на большее не способна. Так давай починим», с энтузиазмом откликнулся Тейлор и потер ладони. «Ну-ка, я гляну, что здесь не так». «Еще один ремонтник и настоящий мужик», тяжело вздохнула Конни. Мысли снова вернулись к Хлу. Она не хотела этого. Так вышло само по себе, как бывает со всем, что крутится в голове постоянно, словно заедающая песня. Только забыла мотив, и вот опять Хло. Тейлор обесточил машинку и сел с ней за стол. Деловито спросил, есть ли у Конни какие отвертки. Она лениво сказала, что понятия не имеет, где и что здесь хранится. Спроси так кто-то другой, и она помогла бы с поисками инструментов. Тейлор хлопнул себя по коленям. «Я сейчас вернусь, сгоняю в машину, у меня все с собой». Он подмигнул и быстро вышел. И Конни осталась одна. Она скучающе посмотрела в темный провал окна, в чернильно-синее небо в россыпи тусклых маленьких звездочек, кажущихся мушками на бархатной ткани. Затем побарабанила пальцами по столу. А может, сбежать отсюда в комнату и сказать ей, что разболелась голова. Вот еще. Придумывать, врать, изворачиваться в собственном доме. Конни со скуки взглянула на экран смартфона. Интересно, есть ли у Хэла свой профиль на Facebook? Подумала она и зашла в приложение. У нее был его номер, но этого оказалось недостаточно. Скорее всего, на Фейсбуке Хелл скрывал свой профиль. Поиск по контактам тоже ничего не дал. Тогда по имени и фамилии Конни забыла ее. Хелла дальше как? Она потерла лоб и поморщилась. Черт, как все непросто. Конни набрала в строку поиска только имя. Подумав, добавила место проживания и город. Хеллов оказалось 714 человек. Констанс взглянула на вкладки. Не факт, что Хелл здесь есть, и что на Фейсбуке он зарегистрирован под настоящим именем, и что у него на профиле стоит своя фотография. Конни просмотрела первые четыре страницы, когда в кухню вернулся Тейлор, только с собой он принес кое-какие инструменты. «Очень скоро я починю эту малышку, и мы будем пить нормальный кофе». Звучит, как мечта. Конни быстро убрала телефон в карман джинсов и улыбнулась. Улыбка вышла скованной. «Тебе не трудно возиться со всем этим?» «Нет». Тейлор взял кофемашину, крестовую отвертку и первым делом раскрутил винтики на старой задней панели. «У-у-у, как много пыли! Подай тряпку!» Конни дотянулась до той, что лежала возле плиты. Тейлор буркнул спасибо. Меньше чем через полчаса он закрыл крышку кофемашины, привинтил ее обратно отверткой и пробормотал. «Сейчас посмотрим, заработало ли». Конни безразлично наблюдала, как он подключает машинку к розетке. Он был в футболке. Под тонкой тканью с каждым движением то напрягались, то расслаблялись его мускулы. Он был сложен удивительно хорошо, и Конни совсем не удивилась бы, узнав, что у него есть поклонница, а то и не одна. «Почему меня всегда тянет на популярных парней?» – задумчиво подумала она. Внутренний голос насмешливо спросил. «А дядя Хелл относится к этой категории?» Конни дернулась на стуле и вытерла нос тыльной стороной ладони, вскочила и сделала вид перед собой от накатившего стыда, что ей дико интересно, как работает починенная кофемашина. Тейлор повернулся к Конни и широко улыбнулся. «Ну вот, леди, ваша собственность исправна, отныне и навсегда. Благодарю вас, добрый сэр», — скромно потупила взор Конни с явной насмешкой в голосе. Тейлор хохотнул. «Ну что, в награду вам назначается?» «Да-да, чашечка кофе и крендель, он в холодильнике, выбери любой». И она взяла кружку с налитым кофе и вышла из кухни. Тейлор разочарованно натянул улыбку пошире, хотя Конни уже повернулась к нему спиной. Он подбадривал себя, но знал, раунд за ней. Он привык, что за малейший пустяк его благодарят иным образом, что таким жестом можно сделать девчонке приятное, что особенно для Конни он хотел бы постараться. Она была той категории, что особенно его влекла, целеустремленная, но не зазнайка, красивая, но своей, редкой красотой, с теми чертами, какие могли бы кого-то испортить, но только не ее. Он западал на эфемерных тонких девчонок, хрупких невысоких нимф, покачивающих бедрами, когда ходит, потому что в них это заложено природой. Конни была в его вкусе, а то, что она не давалась ему, делало еще интереснее эту игру между ними. Хотя почему-то Тейлор подозревал, что она не играет, и это беспокоило больше всего. 2. Какие дураки ездят в Луна-парк днем? Резонно спрашивал Карлус Андре, которая поехала с ним. Она закатила глаза. «Явно не мы», — сказала и скривила губы. «Потому что днем был дождь», — нудно сказал Ричи. Он тоже ехал в той машине, только сидел сзади вместе с Оливией. Зачем мокнуть под дождем, если можно переждать его дома? «Из-за таких пенсионеров, как вы, мы там будем только к 4:00», — укорила Сандра. «Я покурю, кури», — безразлично сказал Ричи. Оливия сверкнула карими глазами и взглянула на него. Она была как греческая богиня совести, Лита, с горящим взглядом и скорбным лицом. На этом лице был написан вопрос, почему Ричи не подумал, что Сандрин дым будет мешать ей. Сандра взяла из сумочки электронную сигарету, закусила губами, нажала на кнопку сбоку белого корпуса и сделала затяжку, слабую и плавную. Ричи посмотрел на нее, он сидел сбоку, прямо за Карлом, и хорошо видел, что Сандра немного ласкает пластиковый мундштук языком, прежде чем затянуться. Он тревожно отвел взгляд, но его туда тянуло снова, как магнитом. Сандра была для него чем-то непостижимым. Пока что, когда-то и Оливия такой казалась, но он хорошо ее изучил. «Может, все же не будешь здесь курить?» Оливия раскашлялась. Дым с химическим запахом, похожим на кислую ферментированную клубнику, проник в ноздри, и онемело все до неба. «Я могу открыть окно», сказала Сандра и сделала именно так. Оливия растерянно и злобно засверлила глазами ее кресло и выступающие загорелые плечи. Сандра в машине сняла свою куртку и держала ее на руках, хотя ветер в окно бил сильный и холодный, соленый, с залива, с Андреон был нипочем. Оливия сразу подумала, что она-то, а не эта гадкая шлюха, обязательно болеет. Ричи, беспомощно и сердито посмотрела она в его спокойное лицо. Он был противно безмятежен. «Я не могу заставить ее не курить», — попытался пояснить он и отвел от лица волосы. Оливия верно поняла эти слова, как «я не хочу, чтобы она прекращала». Когда я смотрю на нее украдкой, то представляю, что она берет в рот не мундштук, а мою штучку. Я сосался с ней в колледже на спор в правду или желание, и теперь не прочь, чтобы она пососала кое-что другое. Карл включил радио. Сандра снова затянулась и с улыбкой выдохнула дым из ноздрей. Ричи следил за ней. Он думал, что Оливия этого не видит, но влюбленную и обманутую женщину было невозможно сделать слепой. Оливия знала, что Ричард за все это ответит. Вместе с этой сукой она уповала на высшую справедливость и горячо взмолилась Господу, который, может быть, ее и не услышал бы в обычный день. Он был бы затмлен темнеющим небом и кромкой туч по краю, рваный, как старое одеяло. Но в тот день он услышал, и это стало началом конца. 3. В машине Тейлора ехали Констанс, Милли и Стейсиен. Тейлор не знал, как так вышло, что с ним поехали все остальные, кто не был с Карлом, а Чет один на своей колымаге. Он в который раз подумал, что стоит быть немного умнее, чтобы брат перестал его накалывать в таких вещах, но ничего не сказал. Хотя хотел бы остаться один с Конни, например. Хороший момент, чтобы просто поговорить ни о чем в дороге. Часы на приборной панели показывали без 24. Вдали, за полями жухлой кукурузы, гнойно-желтыми, как вздувшаяся воспаленная десна, небо бороздило тонкое и кажущееся кружевным колесо обозрения. Конни барабанила пальцами по подлокотнику на двери автомобиля и заметила: «Люблю аттракционы». «Правда?» – ободрился Тейлор. «Да», – беспечно сказала Конни. На ней была тоненькая курточка, похожая на овчинную дубленку без подклада. Просто шкурка, под которой она была одета в черное шелковое платье. Будь Конни уж очень фигуристой, было бы вульгарно. Милли выглядела вызывающе одетой даже в простой короткой джинсовке на рыбьем меху и топике под ним. Она могла бы одеться в шубу аляскинского погонщика собак, и на нее все равно бы встал. Такая природа, чьи-то прелести не прикрыть тряпками. «Я люблю чертово колесо», — сказал Тейлор. «И я тоже», — оживилась Конни. «Надо будет прокатиться». «Я с вами», — сказала Стейсиен. «Ты же боишься высоты», — удивилась Конни. Милисента с насмешкой посмотрела на Стейсиен. Та сидела возле Тейлора впереди и покраснела, немного обернувшись на девушек. «И никогда не каталась на колесе обозрения», — холодно ответила она. Машина подъехала к лунопарку. Конни с улыбкой посмотрела в окно. «Вот он, дух Хэллоуина. Наконец-то, гирлянды вдали, фигуры безликих призраков из бумаги на шестах у парковки, фонари Джека с искусственными свечами возле входа в парк. Вся парковка была заставлена пестрыми машинами. Народу не протолкнуться. На берегу тусовалась молодежь, кто-то пытался запустить ракеты-шутихи, но они падали в воду. Вдалеке, обособленно от циркачества лунопарка и его пестрой разнузданности, аскетичной белой свечой подымался в хмурое небо маяк. «Приехали», — сказал Тейлор и припарковался возле минивэна с наклейкой на заднем стекле «В машине дети». Без напоминания, девушки покинули тачку, хлопнули дверьми и распрямили спины после долгой поездки, заметно оживившись. Уже вечерело, воздух был терпким и соленым. Мыс Мэй казался Конни невероятно красивым за 3 часа до того, как тусклое солнце с шипением погрузится в кипящий океан. Она выпустила волосы, которые были замяты за воротником тонкой дубленки, на плечи. В распахнутую вертикальную щель этой дубленки смотрело ее полуногое тело, платье билось между коленей и облепляло тело. Милли в своих широких джинсах на бедрах была что римская высокая богиня, сошедшая с гипсового постамента. Она расправила плечи и свысока оглядела стоянку, но своих не увидела. Вероятно, Карл еще не добрался, или остановился в другом конце большой парковки. «Давайте купим билеты», — предложил Тейлор и застегнул кожанку. «Ну и ветер здесь. Вам не холодно, девчонки?» «Нет», — бодро сказала Стейсиен. Она была из всех самой элегантной в полупрозрачной блузе с большим бантом на груди, в бежевом плаще, подпоясанном на талии. Она выглядела как белокурый ангел, но Тейлор смотрел на нее и видел почему-то вчерашний день и высокого белого мужчину. Когда он спросил у Стейси, кто это был, та ответила: «Это же дядя Конни, Хэл», — а потом хихикнула. Они собрались все вместе, вчетвером, и через машины пробрались в толпу. Там уже было проще. Толпа сколачивалась в быстро движущуюся очередь к двум лазурным домикам, которые были кассой. Вход стоил 12 долларов. Дети до 3 лет проходили бесплатно. Инвалиды, участники военных действий с билетами на руках и пенсионеры платили 8 баксов. Тейлор отсчитал деньги и, когда очередь дошла до них, заплатил за всех, потому что было бы странно стоять в этой толкучке и собирать с девушек деньги. Ну зачем? Порозовела Стейси и жалко протянула в кулачке банкноты, свернутые трубочкой. «Все нормально», — небрежно сказал Тейлор. «Пойдемте, поищем наших. Милли, можешь позвонить сестре?» В толпе было шумно. В Луна-парк многие приехали издалека. Контингент был самым разным. Отдыхающих, море, и студенты, и школьники, и местные фермерские ребята, и их родители, которые с волнением водили младших детишек по аттракционам, а отцы косились только в сторону лотков с пивом. И какие-то ребята в белых футболках с надписями «Открытые сердца» на спинах. Их носили кто просто так, а кто поверх водолазок, рубашек и даже курток, если футболки эти были огромными. Пожилая парочка лакомилась мороженым в вафельных стаканчиках. Ребятишки бегали между людей с воздушными шарами. Кругом пахло сахарной ватой, карамельным попкорном, сладким конским навозом, прелым сеном, песком, морем, солью, людским потом, железом в воздухе, напитавшимся дождем, и металлом от аттракционов. Грохотала громкая музыка. Карусели крутились так и этак, взмывали ввысь, кружились волчком, падали к земле и вздымались в небо. Над всем этим великолепием бессменным жутким оком простиралось чертово колесо, медленно ворочавшее круг за кругом. Люди подбегали к нему и садились в круглые кабинки без крыши, с облезлыми железными поручнями. Луна-парк обрамляли с двух сторон комната страха и комната смеха с кривыми зеркалами. За ними был пустырь. Глаза у Конни бегали от одной карусели к другой. Она почувствовала себя впервые за эти дни веселой и живой. И рассмеялась, потянув Стейси Энн за рукав плаща. «Смотри, Стейси, сталкивающиеся машинки. Хочешь со мной? Не знаю», с сомнением сказала она и посмотрела на Тейлора. Он был в паре шагов от них. «Может, не будем разделяться?» «Хорошо». Конни подошла к ним с Милли. «Ребята, хотите прокатиться на сталкивающихся машинках? Сандра, Карл, Ричи и Оливия подойдут к комнате страха минут через 5», сказала Милли. «Давай позже». «Ладно». Конни мотнула головой. «Пошли, встретим их». Но через 5 минут ребят нигде не было. Не было и через 10. Милли развела руками, запахнув свою куртку. «Сандра не берет телефон». «Вот же черт», — ругнулся Тейлор. «Так и будем здесь стоять?» — спросила Конни. «Может, пойдем пока развлечемся, а объявится, позвонят». «Да, логично», — Милли подставила руку, чтобы та дала 5. Конни посмотрела Милли в глаза. «Ты трахалась с моим дядей, дорогуша. Я мыла за тобой ванную на 2-м этаже. Ты думала, я этого не замечу?» Но она хлопнула по ее ладони, потому что знала. «Не время показывать все, что думаешь, когда можно придержать коней и потом сделать больнее и хуже». Она не сомневалась, что Милли отплатит за это, просто надо придумать, как и когда. «А пока, держи 5, Милли Корриган, и я надеюсь, тебе понравилось скакать на моем дядюшке, похотливая сука. Ты хотела на машинке», — напомнил Тейлор. «Ммм», — Конни поморщилась. «Что-то отпало все желание. Давайте пока просто пройдемся», — предложила Милли. «Посмотрим, что к чему». И они пошли. Милли Корриган повела их за собой, совершенно не представляя, что словно зачарованная шла именно туда, куда идти было нельзя. 4. Хэл долго наблюдал за Джой и пришел к забавному выводу, что она по иронии была словно плохая копия с образа Конни. Сами посудите, обе похожие комплекции, но Джой худосочная, а не худая, и в этом разницы столько же, сколько разницы в шницеле на кости и просто собачьем масле. У нее каштановые волосы, и у Конни каштановые волосы. Но у Конни они по лисьи переливаются на свету, уложены самой природой локон к локону. Не такие пушистые, не такие проволочно-колючие, одним словом, мягкие, даже с виду как облако. Челка у Конни лежит вдоль скул до шеи. Хэл представлял себе, что отводит ее рукой от лица, и сгорала изнутри. Челка у Джой торчала, как вихор у утенка Дональда из мультиков Диснея. Со спины, возможно, он мог бы спутать их в сумерках, но потом сходство исчезало. Так же глупо было бы сравнивать овцу и косулю. Хэл не считал себя глупцом. Он долго скучал напротив лотка открытых сердец, одного из 12 на этой ярмарке ужасов, где его трясло от одной только бухающей музыки. Она отдавалась вибрации прямо в сердце, и Хэл чувствовал, что с ней пробуждается что-то темное и недоброе в его теле. Вместе с музыкой вибрировала почва под ногами. Работа десятков аттракционов и вопли людей раздражали. Все стонало, шумело, рыгало, звенело, кричало, скрежетало. Кто-то блевал в кустах, переев сахарной ваты. Толстый белый бульдог мочился на провода надувного бассейна, где давление в камерах поддерживалось мощными насосами. По бассейну, как хомяки в пузырях, бегали дети и те, кто был легче 110 фунтов. Молодежь пила коктейли и пиво на пляже, собирались на каменисто-песчаной отмели, запускали фейерверки, гаснущие на подлете к небу, и плоские ракетницы, шлепавшие по волнам. Хэл знал, что эти суки будут совокупляться на песке после того, как грязный лунопарк прекратит работать. Как жалко, что он должен будет уехать до этого. Он хотел бы выместить на них свою злость, накипевшую в потяжелевших мышцах рук. Вместо этого сидел на скамейке напротив Джои и безразлично наблюдал за ней и другими ребятами из сердец. Джой сначала кокетничала с ним, затем просто отвлекалась, чтобы помахать раз-другой. Когда спустя 2 часа после обеда, который состоял из стаканчика с лимонадом и пластиковой на вкус сосиски с крахмальной морковью, ее захлестнула работа и обступили покупатели, она потеряла Хэла из виду. Был-был и пропал, будто его не было. Хэл устремился восточнее маяка и вытер рот рукавом куртки. В основании его затылка поселилась какая-то тварь. Она иглой впилась в его мозг, постоянно сверлила там, шептала. Она не приедет, не надейся. А если приедет, как ты найдешь ее? Здесь, в этом муравейнике, Хэл обычно старался не посещать такие места. Он не любил большое скопление людей и сейчас набычился. Любой, кто попадался на его пути, стремился оттуда убраться. Хэл казался проблемой. Люди избегали проблем. Он бродил по лунопарку без особой цели 40 минут или больше. Уже вечерело. А что, если эти сосунки вообще передумали сюда ехать? У Хэла стала мокрой спина, когда он об этом подумал, но вдруг уловил мелькание знакомых лиц в толпе. У него была хорошая память, и он мог узнать человека, даже единожды взглянув на фото. Он безошибочно выделил 4 возле огромной ладьи Одина в духе викингов, раскачивавшейся по принципу маятника взад и вперед. Хэл воспрял духом. Если они здесь, значит, где-то может быть и Конни. 2 уткнулись в телефоны. Еще 2 отошли в сторону и, кажется, ругались. Хэл покосился на них. Он знал, что его запросто узнают даже те, кто не обладал фотографической памятью, потому что он был, черт возьми, слишком приметным. Хэл пошарил взглядом по толпе и выудил из нее несколько человек в масках. Затем склонил на бок голову и что-то обдумал. Ларек с масками, светящимися флуоресцентными палочками, трещотками, флажками с надписью «Лунопарк мыс Мэй», шутихами и пистонами нашелся сразу. Хэл, не раздумывая, купил одну из масок и молча надел ее на лицо. Мир сразу стал тесным и темным. Это была очень плотная, черная тканевая маска палача с каплевидными прорезями для глаз, острым колпаком, заломленным на затылок, и красным вышитым крестом во лбу. Хэл отошел в сторону и вывернул свою черную куртку наизнанку. С изнанки она была темно-синей, в толкучке швы были незаметны. Края маски спускались ему на грудь, прикрывая часть рубашки. Хэл наглухо застегнулся и побрел вперед. Как ни странно, толпа перестала шарахаться и приняла его легче. Он спрятал лицо бога и стал невидимкой. Хэл пошел прямо к ребятам и остановился недалеко от тех, что ссорились. Он сунул руки в карманы и разглядывал афишу предсказаний мадам Зафрины, хорошенько прислушиваясь. «Ты думал, я не узнаю?» — с упреком спросила девушка, которую Хэл хорошо помнил. Смуглая, с андеркатом, подруга Констанс. Она нравилась ему больше остальных, приговоренных на смерть. Он с самого начала знал, что убьет ее быстро и немучительно. «Ты думал, не пойму, это было только один раз, Господи. Поцелуй, да, но дальше, нет. Ты не один раз предпочел ее мне, Ричард. Не один раз уступил ей, а не мне. Не один раз решил, что ей должно быть удобнее. О чем ты говоришь? Только подумай», — сказал парень и убрал руки в карманы. До этого они были у девушки на плечах. Хэл с сожалением опустил взгляд к золотым буквам афиши, пляшущим на фиолетовом фоне. Он хорошо знал, что все это значит. Это значит, девчонке попался кобель, а она его поймала с поличным. Была измена, но не только плотская, скорее всего. Изменить в мыслях порой даже страшнее, чем просто переспать. Он грезил о ком-то другом, заботился, но не о той, о ком должен был. Хэл вздохнул и прищурился. Он слушал дальше, но мысленно с методичностью патрульного инспектора уже выписал парнишке штрафной талон. «Ты не спускаешь с нее глаз столько дней, сколько мы здесь», — горько сказала девушка. «Рич, зачем ты так со мной поступаешь? Ну, просто ответь мне, если ты что-то решил иначе. Меня это бесит, потому что ты придумала всю эту хрень, Ливи. Оливия, ах, да, мне плохо. Я так тяжело переболела 2 месяца назад, Рич. А теперь у меня снова болит горло, потому что она открыла настежь окно в. Черт подери», — яростно перебил Ричи. «Дело не в тупом горле, а в том, что ты ревнивая истеричка. Ты это знаешь, я это знаю, теперь все вокруг это знают». И он широко обвел руками толпу. Всем было плевать на их разборки, никто даже головы не повернул. «Карл сказал тебе о том поцелуе, и у тебя сорвало крышу. Ты не смогла сдержаться час в одной машине и нагрубила Сандре. А хочешь, скажу, почему? Ты меня не слышишь, потому что завидуешь ей». «Верно, ссорились они уже долго, и Хэл попал под финал разборок». Он заметил, что Оливия отшатнулась от этих слов, как от пощечины. «Да, крошка, завидуешь. Ее манере держаться, ее улыбке, походке, сиськам, легкости, всему. Ты завидуешь, потому что сама не умеешь быть такой, какой, шлюхой». Хэл довольно проглотил это слово. Оно было как красный флажок для бегуна, который готовился начать марафон. Сандрой. Ричард резко развернулся и пошел прочь. Его долговязая фигура быстро затесалась в толпе, он исчез между палаток и надувных платформ джунглей и цирк, где на батутах увлеченно прыгали дети. Оливия заломила руки, крикнула вслед по имени, но Ричард не остановился. Он просто ушел, но Хэл знал, что так уходят те, кто думают. Вот сейчас за ними побегут вслед. Оливия замешкалась и расплакалась, прижав ладонь ко рту, затем спрятала лицо совсем, чтобы никто не видел этого. Она притерлась к палатке с мороженым и газировкой, сжав плечи. Все, чего хотелось Хэлу, когда он смотрел на нее, убивать. Он равнодушно взглянул на двух других. Они делали вид, будто им было все равно, а может, им действительно было плевать. Они устроились за деревянным столиком и ждали конца ссоры, не глядя на пару. Сандри Хэл моментально припечатал: типичная шлюха, эффектная, как бенгальский огонек, прогорит так же быстро. И Хэл ускорит этот процесс, но не сегодня. Он опустил плечи, из-под лобья взглянул в полумрак шатров и тентов и шагнул туда, как в другой мир. Мир, который был ему по вкусу. Яркий и дружелюбный, манкий, как конфетная обертка. Луна-парк остался позади. Шум толпы стал ровным гулом. А он сам стал совсем не Хэллоуин. Надев перчатки и маску, ту, что предложил ему Хэллоуин на этот раз, он стал тем, кем его шепотом прозвали в здешних краях и в городах подальше от мыса Мэйи Смирны. Имя не говорили в газетах, по телевидению, в официальных новостных сводках. Его преступления приписывали другим. Делали вид, что люди пропадают без вести просто так, они прячутся в чьих-то чемоданах, наподобие того, что лежал сейчас в багажнике его плимута. Но кто-то из местных понимал, что дело нечисто, и в своих тихих сплетнях и пересудах убийца дала особое имя девочка, выжившая 7 лет назад в кровавой резне. Сначала это имя всех позабавило, потом встревожило, затем дьявольски перепугало. Он был для них мистер Буги. Мистер Буги словно растворился в тенях, несмотря на свой рост и внушительные размеры. Он скользил между людей, никого не задевая, никому не бросаясь в глаза. Парадоксально, в полутьме лотков и торцом поставленных аттракционов был свой мир, так сказать, за кулиси. Здесь люди курили, блевали, торопились на работу, закусывали на ходу, пытались срезать путь к пляжу, бросали под ноги бутылки и банки из-под пива, коктейли и энергетиков. Здесь ходили разнорабочие, билетеры, усталые и тусклые ребята, которые обслуживали яркий мир Луна-парка. Долговязый Ричард плелся впереди против течения. Он шел к пляжу, очевидно, подышать воздухом после ссоры, посмотреть на океан. Чертов интеллигент. Хэл на ходу заметил моток тонкой лески на ящиках, поставленных шаткой башней, и прихватил его с собой, когда никто не смотрел. Он ускорил шаг. Рост они с Ричи были одного, это облегчало задачу. Когда людей стало мало, а потом они и вовсе затерялись в этом коридоре из полотняных стен и лотков, постоянно куда-то сворачивая, Хэл догнал Ричарда. Ричарду оставалось сделать шага 2 или 3 до каменистой насыпи, чтобы спуститься на берег по парапету. Но Хэл накинул ему на шею леску и затянул. Вот так Ричард не смог закричать. Хэл прижал его спиной к своей мощной груди.